своей талантливой и очень искренней мемуарной книге Наталья Сац посвящает интересную главу Лемешеву. Она пишет о том предвзятом отношении, какое у нее было к оперному кумиру, залюбленному до неприличия неистовствующей публикой. Слащавый шум восхищения действовал на Наталью Ильиничну раздражающе. Ее не тянуло знакомиться с Лемешевым, даже с Лемешевым певцом. Но когда сын Адриан захотел послушать Евгения Онегина, а Ленского в тот вечер пел Лемешев, она рискнула. Дело в том, что Наталье Сац посчастливилось видеть на сцене Большого театра Ленского Собинова, и ей казалось, что она никогда не примет никакого другого исполнителя, настолько благороден, поэтичен, аристократичен во всех смыслах был образ, созданный великим русским певцом. Но с первого появления Лемешева, Ленского, Наталья Сац ухватила своим наметаннейшим театральным глазом, что ей будет предложено совсем иное прочтение знакомого образа, делающее излишним сравнение, сопоставление. Она увидела не молодого аристократа, перенесшего в сельскую глушь геттингенскую утонченность и поэтическую меланхолию. Нет, это был открытый русский юноша с хорошими, свободно сдержанными манерами, в родном усадебном березовом привычье, росными хрустальными зорями с него смыло иноземную, чуть натуженную изысканность, осталась истинная суть, наивная, простодушная, поэтическая, не потому, что он кропал стихи темно и вяло, в модном романтическом духе, а потому что сам был поэзией, безоглядно влюбленный в пустенькую Ольгу, восторженно гордящийся дружбой с петербургским львом Онегиным, доверчивый, нежный, ранимый и обреченный. Сац увидела все это, услышала чарующий молодой голос, исполненный не только красоты, но и правды, и отдала ему свое неподкупное в искусстве сердце. У меня создалось впечатление, что этот юноша, поэт из глубины русского пейзажа, оказался ей ближе канонизированного с байроническим ореолом героя. Но, может быть, я заблуждаюсь, и в просторной душе Натальи Сац нашлось место и для того, и для другого Ленского. А оставшийся с давних пор ледок быстро, почти мгновенно растаял, когда значительно позже в санатории Подмосковья она познакомилась с Лемешевым и увидела антитенора, скромного до застенчивости, простого, радостно открытого людям. Нет такого венка, нет таких слов, даже и музыки такой, которая могла бы передать его очарование, писала Наталья Сац уже после смерти Сергея Яковлевича Лемешева. По-моему, Ленский Лемешева ближе к литературной первооснове, нежели Ленский аристократ. Пушкину ни к чему был сельский дубликат Онегина. И он относится к своему поэту с чуть приметной иронией. Вспомните, ведь Пушкину не нравятся стихи, которыми Ленский прощается с любимой и жизнью. У Чайковского этот момент снят. Я имею в виду музыкальное решение арии «Куда-куда». Композитор начисто отмел пушкинское «Темно и вяло». Но некая легчайшая провинциальность, жалость, что ли, Ленского рядом с матерым Онегиным сохранена Чайковским в конструкции образа. Это особенно заметно в сцене бала у Лариных, где Ленский так юношески трогателен в своем грозном мужском поведении. Ленский не из романтического тумана европейского дендизма. Он из старых русских садов, темных липовых аллей, кипящей по весне черемухи. Ленским Лемешев дебютировал в Большом театре. Ленским же прощался за сценой. Он еще будет давать концерт, выступать по радио и телевидению, сыграет Берендея в сказке Островского. Но черный фрак Ленского, его бобровую шапку не наденет больше никогда. В канун спектакля после спевки, когда сцена опустела, Лемешев подошел к дирижеру. С ним одним пел он в операх последние годы своей профессиональной жизни. Этот дирижер был не только первоклассным музыкантом, истинным маэстро, но и добрым, хорошим человеком, верным другом. Он знал, как Лемешев дышит, как фразирует, что ему тяжело, и, крепко держа оркестр в руках, неведомо для публики, помогал певцу. И если казалось, что пожилой Лемешев поет с прежним блеском и очарованием, то в этом была немалая заслуга дирижера. Он-то знал, что Лемешев поет не по-прежнему, но хорошо помнил время, когда тот не нуждался в помощи, когда для него не существовало трудностей, и проникновенный из сердца смуглый голос возносил и партнеров, и оркестр, и самый заурядный спектакль. — Что-то не так, Сереженька? — спросил он участливо. — У тебя не так не бывает. Дай Бог мне тебя не подвести. Посмотри, как я буду падать. Врачи говорят, что это для меня опасно. Еще бы не опасно. Тяжелейший инфаркт, острый сердечный инцидент, называемый в быту микроинфарктом, больные сосуды. Слушай, — осторожно сказал дирижер, — а нельзя ли считать, что Онегин промахнулся? Или что ты умрешь от раны за сценой? Пусть секунданты окажут тебе первую помощь, уведут. Ведь это юбилейный спектакль. Неужели люди придут смотреть, как ты падаешь? — Чур тебя! — Лемешев даже испугался. — Какое кому дело до моих хворостей? Раз вышел, играй до конца. Я сейчас упаду, а ты скажешь, годится или нет. Итак, выстрел. Он шатнулся, выпустил пистолет, прижал руку к груди, сделал шаг другой вперед и, подогнув колени мягко, с полуоборотом опустился на грязные половицы. Сколько изящества в этом 70-летнем человеке! — восхитился дирижер. — Какая пластика! Вот уж поистине природа не поскупилась. — Прекрасно! — сказал он. — Всем бы такой смерти! Но мой совет — падай чуточку медленней. Художественная сторона не пострадает, а медицинская выиграет. Но на спектакле, превратившемся не в триумф даже, а в какое-то родение, Лемешев так грохнулся оземь, сраженный пулей Онегина, что у дирижеров вскипели дыбом седые волосы над смуглой лысиной. И когда выходили раскланиваться, он накинулся на Лемешева. — Сумасшедший! Разве можно так? Я думал, ты не встанешь! — А какая разница? Донеслось, будто издалека, ведь я больше никогда не спою Ленского. Лемешев, как говорилось, начал работу над этим образом в ранней молодости у Станиславского. Он, несомненно, очень много приобрел у светоча русского театра, больше, чем признается в своей превосходной, сохранившей его смуглый тембр книги. Станиславский, с одной стороны, приблизился к жизненной правде, с другой — утвердил, вопреки собственному желанию и намерениям, в твердых представлениях о том, как не надо играть в опере и как не надо ставить оперные спектакли. Последнее особенно пригодилось Лемешеву, когда он сам выступил постановщиком опер. Блестящий Вертер в Большом театре, Травиата на сцене Ленинградского малого оперного, когда работал с молодыми певцами в оперной студии при Московской консерватории. Я ходил на Сивильского цирюльника в театр-студию Станиславского и в середине 30-х годов. К тому времени я уже был завзятым меломаном и не раз наслаждался легкой, лаконичной по оформлению, изящной какой-то просторной постановкой этой оперы на сцене филиала Большого театра.